Глава 11. Судьба любит надо мной пошутить. Уже давно заметила. Однако сегодня это черный юмор. Позади не официантка, не какая-нибудь обвешанная бриллиантами жена подрядчика, а та самая девушка, что сидела с Климом. Мисс совершенства без каблуков. К сожалению, сбежать не успеваю. «Диана Дмитриевна!» Девушка ныряет следом за мной во внутренний дворик и ловит за руку. «Извините, я хотела отдохнуть. Если вам что-то нужно, давайте обсудим в другой раз. Голова очень болит. Некрасиво так вести себя с незнакомыми людьми. Только это выше моих сил». Перед глазами все еще Клим. Его рука на колене девушки. И Арктика в глазах. «Ой, а у меня с собой таблетки!» Мисс тут же раскрывает маленькую сумочку и достает оттуда несколько блистеров с разными лекарствами. «Вряд ли мне поможет». «У меня даже от мигрени есть!» Она выбирает из блистеров один и протягивает мне. «У мамы часто случаются приступы, а она вечно все забывает». «Спасибо. От этой заботы становится стыдно». «Я сейчас за водой сбегаю. Одну минуту!» Красавица разворачивается к двери, но я останавливаю. «Не стоит. Это все яркий свет». Возвращаю таблетки. «Мне нужно время, и все пройдет». С минуту девушка ничего не произносит. Кладет лекарство в сумочку и растерянно озирается по сторонам. Затем неуверенно начинает. «Вика». Она протягивает руку. «Я журналист. Работаю на одном пока еще не очень известном интернет-портале. Мы рассказываем о событиях в городе и знакомим своих читателей с интересными людьми». «Приятно познакомиться», — говорю с запинкой. «Простите за внезапность. Я хотела взять у вас интервью». На одном дыхании выпаливает Вика. «У меня? Пожалуй, это даже не черный юмор, а какой-то сумрачный, со всеми оттенками черноты». «Вы уникальный случай. В сфере строительства почти нет женщин, по крайней мере, на руководящих должностях. А вы не только владелица компании, но еще и директор, причем успешный». Она говорит об этом с таким восторгом, что приходится закусить губу, чтобы сдержать нервный смешок. «Думаю, вы ошибаетесь. Женщин хватает, просто они не так заметны. Вряд ли я старше Вики больше, чем на 5 лет, и все же ощущаю себя сейчас древней старухой, потрепанной жизнью бизнес-леди, которая применяла семейное счастье на карьерный рост. Умоляю, Диана Дмитриевна, прошу вас!» Она складывает руки в молитвенном жесте. «Обещаю, я заранее согласую с вами все вопросы. Мы не будем публиковать ничего, что вам бы хотелось скрыть от общественности». «Вика, я перевожу дыхание. Сомневаюсь, что это будет интересно. У меня очень простая жизнь и много работы». Все же, не сдерживаясь, смеюсь. «Какая ирония. Передо мной любовница моего бывшего мужчины, отца любимой дочки. И я признаюсь ей, что живу лишь работой. Не хватает коробки с пеплом, чтобы в процессе разговора посыпать голову». «Что вы?» — округляет глаза Вика. «Я читала о вас. Вы превосходный руководитель, да еще и любящая мама. Это разрыв всех шаблонов». «Не знаю, что у вас за шаблоны. Поверьте, читателям будет скучно». «То есть вы согласны?» Она радуется совсем как моя Ника. Так искренне, что не получается злиться. Из всех женщин на свете подлец Хованский выбрал самый безобидный вариант. Вика совершенно не похожа на меня. Полный антипод во всем. И слишком милая, чтобы послать к черту. «Хорошо». Голова начинает болеть по-настоящему. «Я дам вам интервью. Только короткое и не на этой неделе. Чувствую себя мазохисткой». «Ой, я вам так благодарна!» На радостях Вика бросается ко мне и сжимает в объятиях. От неожиданности пошатываюсь. Каблук, как назло, застревает в шве тротуарной плитки, и лишь чья-то большая горячая рука удерживает от падения. Кто наш спаситель, я понимаю в одно мгновение. Это какая-то встроенная в подкорку программа опознания. Свой, чужой. Благодаря ей не нужно оборачиваться, не нужно спрашивать, не нужно даже вдыхать аромат. Сигнал несется по телу со скоростью света, обжигает каждое нервное окончание и выворачивает душу наизнанку. Не готовая к этой встрече, я рассыпаюсь на тысячи маленьких острых иголок и вязну в болезненных ощущениях. Мы с Викой синхронно называем одно имя. «Клим!» Я хрипла так, что, наверное, никто не слышит. Она радостна и громко. «Осторожнее». Хованский помогает вернуться в вертикальное положение и убирает ладонь. Без него тут же становится холодно. Так и тянет отшатнуться назад. К теплу, но я быстро беру себя в руки. «Спасибо». Стараюсь говорить четко и спокойно. «Любимый, познакомься, это Диана Шаталова, одна из самых успешных бизнес-леди нашего города», произносит Вика, будто Клим может не знать кого-то на своей презентации. «Мы знакомы». Хованский тяжелым взглядом проходится по моему телу, не задерживается ни на ногах, ни на бедрах, ни на груди. Впервые. «Вау! Представляешь, Диана даст мне интервью! Обещала рассказать и о работе, и о личной жизни!» «Уверен, рассказ будет насыщенным». На породистом лице Клима такая мука, словно прямо сейчас его заставляют съесть лимон. «А еще познакомить меня со своей малышкой!» Входит в раж Вика. «Правда, Диана?» Она поворачивается ко мне и вновь изображает знаменитого кота из мультика про зеленого огра. Но от нового, удивленного взгляда Клима я не могу ни вздохнуть, ни сказать хоть слово.